Воскресенье, 5 июня понедельник, 6 июня вторник, 7 июня дает мне вновь пережить движение сердца, какие я испытывал в прошлом. Сколько времени еще судьба позволит мне его сохранять? Все последние дни вел почти тот же образ жизни. Работал над статьей и почти закончил ее. Совершал прогулку обычно около 3 часов, 2-3 раза, между прочим, по Эрмитажной аллее. Чудный вид, сад Армиды. Молодая зелень, уже вполне развернувшиеся листва придают лесу очарование и богатство нового убора. Густота, округлость господствуют всюду. Стволы покрыты листвой. У орешника желтоватый тон, с просветами голубого фона. Все это похоже на феерию, на зрелище. Сегодня вечером, после обеда, вышел в сумерки. Вместо того, чтобы пойти к Барбье, прошелся по дороге в Суази. Прелестная звезда над большими тополями у дороги в ту сторону. Восхитительная свежесть. Накануне, прогулка перед обедом с Женни. Я был в восторге от удовольствия, какое она испытала, несмотря на свое болезненное состояние. 2 дня назад, перед обедом, я пошел по той же большой аллее к Суази, а затем от большого круга, по длинной тенистой аллее, заросшей вереском, вышел к большим зеленым равнинам возле Суази, поросшие лесом каменоломни. Я видел их в тот день, когда наткнулся на стадо овец в большой аллее. Теперь я снова издали увидал его. Вернулся в лес по дорожке, ведущей к приерскому дубу там, где есть ручей. Открывая сегодня утром окно при самой чудной погоде, какую можно себе представить, и испытывая горькие сожаления, что придется зарыться в бумажный хлам, я увидал 2 ласточек, присевших на дорожке сада. Замечаю, что они могут ходить только очень медленно и подпрыгивая. Если же им надо переместиться хотя бы только на 2 фута, они перепархивают. Природа, снабдившая их большими крыльями, не дала им проворных ног. Все, что видишь из этого окна в разные часы дня, очаровательно. Не могу оторвать глаз. Запах зелени и садовых цветов еще усиливает это наслаждение. Закончил статью. Около 4 часов прогулка по лесу. Снова увидал там все предметы, которые видел накануне в Эрмитажной аллее 378, и при том же освещении. Однако они не доставили мне прежнего удовольствия. Обедали у Гэжи Барбье. Весь вечер говорили только о любви и ее странностях. Ей пришла необыкновенно забавная мысль. Говорили о большом количестве детей, какое видишь в Суази. И в самом деле, сказала она, что прикажете делать в таком скучном месте? Здесь некуда пойти. Надо же чем-нибудь развлекаться. Вечером, на обратном пути, звезды, которых несколько дней не было видно, сияли полным блеском. Какое зрелище, когда их видишь поверх этих черных масс деревьев или между ветвями. Я был в саду Жибера и вновь почувствовал там тот же божественный аромат, который однажды очаровал меня, но на этот раз он был слабее. Я едва оторвался. Думаю все же, что завтра уеду. Может быть, я наслаждаюсь всем этим меньше не потому, что я здесь слишком долго, а потому, что задержался с отъездом. Я часто твержу себе, думая о горечи, примешивающейся ко всем удовольствиям. Возможно ли вообще быть счастливым в положении, которое должно кончиться? Это ощущение мимолетности и конечного уничтожения отравляет всякую радость. Выехал вечером в 8 часов. Целый день выбит из колеи по случаю отъезда. Виделся с мэром около 3 часов. Обедал в 4. После обеда немного погулял. Вышел через садовую калитку и дошел до ручья под тополями. Утром, в салоне, до заседания совета, не отметил ничего особенного. Очарователен маленький Мейсонье. Молодой человек за завтраком. Таков же портрет Радаковского. Это хорошо, как все, что он делает. Выйдя из совета, встретил в пале-рояле в Аркалье. Он прекрасно устроился. Занятия и движения восстановили его здоровье. Вечером видел Гэжу Фарже, сообщившую мне, что Виер поселился в Сен-Клу, наконец-то работал с известным подъемом. Мне уже казалось, что я не смогу больше писать. Заканчиваю человека, подковывающего лошадь. Вечером, у Шабрие, среда, 8 июня Париж, пятница, 10 июня суббота, 11 июня, четверг, 16 июня воскресенье, 19 июня воскресенье, Цуя вторник, 28 июня среда, 2 июня. Мне кажется, что именно в этот день я обедал с милой Альбертой в обществе Сен-Жермена, с которым долго беседовал. Он рассказывал мне о начале карьеры Гэжи Санд, которую он знал еще дебютанткой в литературе. Там была также одна русская дама, не дурная собой. Альберта уговаривала меня пойти в воскресенье посмотреть спектакли Пали-Рояля в зале Вантадур. Вечером с Альбертой в зале Вантадур давали «Охотника за черепами». Были мы там вдвоем и возвращались со всяческими приключениями, связанными с плохой погодой. Сегодня утром появилась в печати статья о Пуссине. Вчера еще я писал Мариме, что у меня нет ничего нового, а вечером, за обедом, мне спешно принесли для правки корректуру. Провел за работой весь день в ратуше, возвращался пешком. Вернувшись, я почувствовал досаду, найдя у себя приглашение в Сен-Клу на обед сегодня. Оно ждало меня с 9 утра с письмом Виера. Я все же отправился туда, несмотря на усталость, и довольно удачно вышел из положения. Со времени моего приезда из Шамрази не мог сюда ничего вписать. Мне дорога была каждая минута, чтобы закончить картины, обещанные мной, а с 25 го возобновил работу в ратуше. Закончил скорее, чем рассчитывал. «Распятие Христа», для Баке-эр-Еплику, находящегося у бельгийца, положение в гроб дяя Тома, и «Христа», спящего во время бури, для Гржимайла. Сегодня в 2 часа закончил работу, которую впервые потребовала от меня плафонная живопись. Ходил в церковь СВ Евстафия смотреть в капелле роспись Синиля 207. Это все то же, что делают и остальные. Затем был у Анри насчет института, с которым дело обстоит плохо. Восхитительная музыка у любезной княгини Марселины. Запомнилась фантазия Моцарта. Тяжелые, доходящие кое, где до ощущения ужаса произведения, название которого мало подходит к характеру музыки. Соната Бетховена, уже известная мне и замечательная. Она мне безусловно очень нравится, особенно печальной стороне моего воображения. Этот человек всегда печален. Моцарт, тоже музыкант нового времени, ибо не боится затрагивать меланхолическую сторону вещей, как 380. Этого боялись его современники. Французская легкость, потребность заниматься только привлекательными вещами, изгнание из разговоров и искусства всего, что может огорчать и напоминать о нашем жалком существовании. Моцарт соединяет эту примесь очаровательной грусти со спокойствием и легким изяществом духа, обладающего счастьем видеть также и приятную сторону вещей. Я напал на их друга Р, который не любит Чемороза и не чувствует его, как заявил он с некоторым самодовольством. Насколько Шопен отличается от всех них. «Посмотрите, — говорил я им, — как он современен, как он умеет пользоваться достижениями, которые обнаружились в чужих произведениях, как он обожает Моцарта и как мало напоминает его». Его друг Квитковский часто упрекал его в некоторых итальянских реминисценциях, которые напоминают, помимо его воли, современные произведения Беллини и Д.Р. «Мне тоже это не очень нравится, но какое обаяние! Прежде всего, какая новизна!» В комиссии УГ, Фульда, в связи со Всемирной выставкой 1855 года, работал утром над фигурой изобилия. Г. Жакови была в ратуше, в Сен-Клу, затем Виер. Неожиданно пришел Шабрие. Вечером встретил Верона, который наговорил мне комплиментов и пригласил на пятницу. От всего этого, когда вернулся домой, голова у меня шла кругом. Надо написать кое-что о романтизме. Г. Н. Миниваль говорил Виеру, пересказавшему мне это сегодня, об одном случае с императором Наполеоном, и тот посетил строительство какого-то памятника, проект которого изучил заранее. Проходя по выложенной мраморными плитами площадке, он постучал сначала ногой, а затем, словно проделывая опыт, еще и тростью, спрашивая при этом, какой толщины каждая из этих плит. Выслушав ответ, он послал за рабочим и велел ему в своем присутствии поднять одну из плит, которая оказалась в половину тоньше, чем должна была быть. Сегодня вечером был у княгини Марселины. Неожиданно она была одна. Ее сын слегка нездоров. Она была так добра, что играла мне только Шопена и самые лучшие вещи. Она приглашает меня на обед в эту среду. 1 июля суббота, 2 июля среда, 6 июля четверг. Все эти дни работал над проклятым плафоном при палящей 7 июля жаре, которая заставляет меня благословлять судьбу за то, что я родился в климате, где терпишь эту муку только несколько дней в году. Пятница, обедал у Верона, которого встретил несколько дней назад, 8 июля, на бульваре. Он наговорил мне комплиментов по поводу моей статьи о Пуссине. До сих пор я выслушал довольно много комплиментов по этому поводу. Вознаградит ли это меня за скуку, которую я испытывал, пока писал? Верон просит у меня заметок обо мне самом и о некоторых моих знакомых, заметок, которыми он думает воспользоваться для своих мемуаров эпохи реставрации. Адам рассказал нам, среди всякой всячины, про Керубини, который был неистощим в своих озлобленных или дерзких выходках. Один гравер, сделав медаль с его портретом, Катарук пустил в оборот, принес ему несколько оставшихся штук, думая, что Керубини может их раздарить своим друзьям и родным. Тот ему ответил: «Я ничего не дарю родным, и у меня нет друзей». Сегодня утром был в комиссии Министерства народного просвещения по вопросу о новом методе преподавания рисования. В воскресенье, после работы был в салоне, чтобы просмотреть картины 10 июля для будущего присуждения медалей. Способ их раздачи кажется мне крайне несовершенным. Все, кто подобно мне, должны делать этот выбор, столкнуться с тем же затруднением. Почти всегда бывает так, что художник, которого я нахожу достойным третьей, второй или даже первой медали, уже получил ее. Вот, например, человек, имеющий уже вторую медаль. Можно ли дать ему первую, хотя он заслуживает второй, которой ему уже нельзя дать? Таким образом, получается, что художник редко получает награду за ту из своих работ, которая ее наиболее заслуживает. В тот момент, когда он создает шедевр, ему уже нечего предложить в виде поощрения или награды. Тот, кто дважды делает хорошую вещь, заслуживает большего, чем тот, кто хорошо сделал один раз. Если бы раздачей медалей заведовали женщины, они бы держались этого взгляда. Роза Боннер в этом году достигла результатов, превосходящих все, что было у нее раньше, а вам остается поощрять ее только словами и жестами. Радаковский, создавший в этом году шедевр, вынужден довольствоваться прошлогодней медалью, полученной за гораздо метр 382. Нее удачное произведение. Зиэм 208 со своим видом Венеции сохранил высоту своих прошлогодних картин, но жюри не может выразить ему свое удовлетворение. Наоборот, вот Благовещение Жалобера 209. Это картина на вторую медаль. Но так как Жалобер уже получил ее, то неужели дадут ему первую? Это было бы несоразмерно большой наградой за его картину текущего года. Если вы справедливо и держитесь регламента, вы ему ничего не дадите, а он заслуживает какой-то награды. Почему художники, выставляющиеся в салоне, должны быть приравнены к тем ученикам частных пансионов, в которых заведующий, чтобы поощрить родителей еще больше, чем учеников, раздает награды всем и каждому? Если цель наград состоит в том, чтобы отмечать все лучшие на выставке, тогда надо награждать все выдающиеся, но в соответствии с ценностью произведения. Если художник проявляет в своем произведении ту степень таланта, которая делает его достойным третьей, второй или первой медали, то и справедливо, чтобы именно ее он и получил, хотя бы уже имел ее раньше. Это было бы лучшим способом поддерживать соревнования и вместе с тем награждать так, чтобы каждый человек, обладающий известным уровнем таланта, мог надеяться в свой черед получить награду. Женни уехала в Диеп. Мне ее очень не хватает здесь. Все последние дни работал в ратуше. Заканчиваю плафон. Сегодня оставался дома до половины второго. Работал над маленьким Христом, несущим кресты над Берлихингеном или Вейслингеном. В час был на раздаче наград в бесплатной школе. Возвращался с Флири. Жара совсем спала. Когда я его видел за несколько дней до выборов, он мне признался, что не голосовал за меня только потому, что откладывал это до следующего раза. Сегодня он уже украшен всеми трофеями, он член института и профессор Т.Д. У него едва ли уцелел остаток уважения к неудачникам, которые еще затеряны в толпе. Вечером ходил смотреть Британника и школу мужа, и то и другое привело меня в восторг. Бавалли был очень хорош в роли Бура. С удовольствием встретил в театре Тьерри 210. Обедал у Верона. Отнес ему его корректурные листы. Плафон в Сен-Сюльпис. Самсон и Далила. Вторник, 16 августа или воскресенье Г. 28 августа пятница, 2 сентября понедельник, 26 сентября 383. Зарисовки костюмов и вооружения для Иерусалима, 2 марокканца, Христос, несущий крест. Картина для Бивье, Псрлихинген, Лев, для него же, Христос в ладье. Среда, 7 часов утра, только что встал с постели. Никто не прет, 25 сентября оставляет себе, до какой степени посредственность захватывает все. Лефюэль 211, Бальтар, тысячи примеров приходит в голову. Люди, ворочающие делами в области искусств, в правительстве, в армии, везде, именно эти люди тормозят машину, пущенную в ход талантливыми людьми. Люди высшего порядка естественно являются новаторами. Они приходят и видят повсюду глупость и бездарность, захватившую все в свои руки и проглядывающую за всем, что делается. Естественное побуждение влечет их к тому, чтобы всюду наметить и проложить новые пути, выйти из этой пошлости и глупости. Если им это удается и они, в конце концов, берут верх над рутиной, то за ними, в свою очередь, следуют бездарности, которые ставят себе в заслугу утрировку их приемов и портят все, к чему прикасаются. После этого движения, побуждающего новаторов выйти из привычной колеи, они почти всегда в конце своего поприща обнаруживают стремление удержать слишком далеко идущий и безудержный разбег, разрушающий своими крайностями все, что было ими создано. Тогда они принимаются хвалить то, что было отброшено по их почину, видя, какое печальное употребление сделано из новизны, принесенной ими в мир. Может быть, тут действует скрытое эгоистическое побуждение, заставляющее их опекать современников в такой мере, чтобы никто, кроме них самих, не смел прикоснуться к тому, что они считают подлежащим критике. Здесь они выступают с жалкой стороны. Эта слабость часто заставляет их играть смешную роль, недостойную уважения, которое они заслужили. Выехал в Шамразе в 11 часов. На этот раз взял 2 фиакра, для себя и для багажа. Это способ более простой и дешевый, чем нанимать фургон. Я был нездоров больше недели. В воскресенье мне просквозило уши, отчего поднялись сильные боли, которые еще не совсем прошли. Случилось это во время прогулки в зоологический сад. Возвращаясь к себе, я мог бы, подобно Танкреду, повторить то, что всегда говорю, приезжая сюда. С каким восторгом вижу этот кров в Шамразе, четверг, октября 384. Перед обедом была прекрасная погода, против обыкновения. Я сделал большую прогулку по лесу, на погибель моей одежде и обуви. Пошел по дорожке к Приерскому дубу, но на полпути повернул по аллее, идущей к центру, дабы выйти на большую дорогу, пересекающуюся с Эрмитажной аллеей. Упоительное чувство одиночества и независимости, когда вернулся к себе и сел за обед. Я насладился им и на следующий день. Надеюсь, что так будет и дальше, пока я здесь. Большая прогулка по саду. Чудный запах цветов и винограда. Но это привело меня в ленивое состояние, и я оставался в саду весь день, читая Спектитора, засыпая и вновь принимаясь читать. Днем показалось солнце, но я догадался подождать, пока оно скроется, чтобы около 2-3 часов отправиться в путь. В лесу меня настиг ливень. К счастью, он затих, когда я уже возвращался. Я направился по неизвестной мне еще аллее от центра, где начинается путь к Приерскому дубу, и к аллее, спускающейся несколько правее и сплошь заросшей вереском. Затем снова поднялся к дубу и т.д. Вернулся с хорошим аппетитом, что крайне важно для правильного пищеварения. Обедал у себя в мастерской, где мне это удобнее, а вечером шагал взад и вперед по дому, так как дождь и темнота сильно затрудняют выход из дома по вечерам. Вчера в Спектиторе прочел великолепный отрывок о старости. Я потом перепишу его целиком. Насколько помню, среди преимуществ, которые старость имеет перед молодостью, автор прежде всего называет спокойствие. В самом деле, это благо, каким должен пользоваться старый человек, если он живет в соответствии со своим возрастом. Принято говорить, что старость – это пора честолюбия. Если и так, то по большей части такое честолюбие законно, и его сравнительно легко удовлетворить. В самом деле, когда мы видим, что зрелый человек стремится к почестям, то, если он не одержим полным безумием, он претендует лишь на то, на что имеет право надеяться в итоге всего им сделанного, и в соответствии с занятым благодаря трудам своей жизни положением. Понятно, что в 50 лет не сделаешь карьеры, в это время пользуются плодами того, что уже было сделано. Почести достаются тому, кто добился уже признания. Таким образом, старик, не скажу, в погоне, это слово слишком отзывается молодостью. Пятница у 7 октября суббота, 8 октября 25 заказ 619-385. Суббота, октября, но в справедливом требовании преимуществ, на которые он имеет право, должен сохранять то спокойствие, которое я рассматриваю как высшее благо в этом возрасте. И если даже счастье не благоприятствовало трудам его молодости, я все время говорю здесь только о тех, кто дал доказательства своих достоинств и постоянства, и он остался в стесненном положении. Долгая привычка делает это менее мучительным, так же как и перспектива остаться в таком положении до конца жизни. Нет ничего смешнее, чем предаваться волнениям в том возрасте, когда все нас зовет к покою, и состязаться с людьми, вдвойне вооруженными, и силой молодости, и ее воодушевлением. Достойный человек, которому суть не благоприятствовала, должен суметь и в том положении, в каком находится, пользоваться доступным ему покоем. Только нищета делает жизнь невыносимой. Но здесь говорится не о тех, кто благодаря несчастным случайностям, несмотря на свои заслуги, впадает в нее. В подобном случае этим несчастным нужна сила духа и притом очень редкая сила, способная устоять перед несчастьем. Тогда они могут еще почерпнуть утешение в чувстве собственного достоинства и в сознании несправедливости судьбы. Молодость видит перед собой все и стремится ко всему. Это-то и приводит ее в постоянное волнение и тревогу. Идея покоя также несовместима с этим возрастом, как волнение со старостью. Для старика было бы непростительно предаваться этому лихорадочному возбуждению. Он знает меру своих сил и умеет ценить время. Он знает, сколько его потребуется на достижение неопределенных целей. В его возрасте надо, чтобы цель, к которой он стремился, была уже достигнута, а не ставить снова под вопрос все будущее. Все эти причины должны склонять его к покою и научить извлекать из того положения, которого он достиг, все плоды, какие оно само собой может ему дать. Надо записать сюда мое приключение в лесу. Я вышел около половины второго, после работы, и, сам того не замечая, зашел в большой синар. Все столбы перекрашены по капризу Фульда, который реставрировал фазанник. Проблуждал почти 5 часов в лесных болотах, шагая все время по жирной и скользкой грязи, не зная, куда иду. Прохожий, встретившийся мне в самую трудную минуту, помог мне выбраться, и я вернулся через Суази в половине шестого, сильно усталый, но довольный тем, что не пришлось заночевать в лесу. 386. Писал Христа в ладье, с моего старого этюда, до 2 часов. Гулял в направлении Дравиля. Сделал большой круг, обогнув лес, и вернулся со стороны Приерского дуба. Чувствую себя лучше, твердо верю, что этот короткий отдых вполне восстановит мои силы. Написал кузине. Редкие встречи с людьми здесь делают для меня это место особенно приятным, когда возвращаюсь сюда. Секрет счастья не в обладании вещами, а в умении наслаждаться ими. Конечно, я был бы менее счастлив, обладая я большим замком, где бы соскучился и где бы мне наскучили все посторонние. Те, кто не любит одиночество, не смогут понять удовольствие, которое я испытываю от того, что чувствую себя королем в этой лачушке. Свобода, заполненный досуг и непрерывная умственная работа делают очаровательной всякую местность и всякую погоду. За все эти дождливые дни я нисколько не соскучился. Неожиданно утром, во время работы, меня посетили Гежаве, Гежа Галеви, сам Галеви, их дети, Жорж и брат Гежаве. Это нашествие на мою хижину сначала было мне неприятно, но в итоге я остался им доволен. Сегодня я обедал у Гежаве, а завтра буду на обеде у Галеви. Много работал над задним планом Се. Анны, используя рисунок деревьев с натуры, сделанный мной в воскресенье на опушке леса возле Дравиля. Работал над Христом в ладье для пти. Около 2 часов прекрасная прогулка к каменоломням Суази. Вернулся мимо Приерского дуба по Эрмитажной аллее. Красивые эффекты дуба, целиком в тени, выделявшегося на светлой, убегающей вдаль аллее. Разговоры всех этих бездельников крайне скучны, когда они касаются лошадей, спектаклей. Целыми часами они говорят о седлах, уздечках и т.д. Составить словарь искусств и живописи. Хорошая тема. Работа, разбивающаяся на отдельные статьи. Авторитеты – это чума для больших дарований и почти равносильны таланту, для посредственности. Это помощи, на которых все учатся ходить при первом выступлении на поприще, но они оставляют почти на каждом неизгладимые следы. Люди, подобные Энгру, никогда с этим не расстаются. Они без этого шагу не сделают. Воскресенье у 9 октября, понедельник 10 октября 387-25. Их можно сравнить с людьми, которые питались бы всю жизнь лишь вываренным мясом. Отсюда все последующие. Сегодня утром Дюма в пресс следующим образом приступает к анализу своей пьесы «Антони». Эта пьеса дала повод к таким разноречивым толкованиям, что я прошу позволения не оставлять ее в таком положении. К тому же, это не только наиболее оригинальное из моих произведений и наиболее мне близкое, но и одно из тех редких произведений, которые оказывают влияние на всю эпоху. Обедал у Галеви, в Фромане. Я все еще глух, как горшок. К счастью, болезнь переходит с одной стороны на другую, и я глохну то на правое, то на левое ухо. Там были Вьегра, Ватиль, бывший директор итальянской оперы ИДР. как будут сохранять этот великолепный дом. Вчера генерал Паршап в ответ на мое восхищение этим красивым местом заявил, что дом никуда не годен и что его следует перестроить, дабы в нем можно было жить. Среда, обедал у Гэжи Барбье. Вечером приехала Гэжаве. Я не 12 октября осторожно, с заметным сожалением, заговорил о реставрации некоторых картин в музее. Большой Веронезе, которого этот несчастный Ве убил своим старанием, был темой, на которой я не слишком настаивал, видя, с каким жаром она защищает познание своего супруга. По-видимому, она в нем находит только это достоинство, тем сильнее она его превозносит. Что касается реставраций, сказала она мне, не было сделано ни одного мазка без того, чтобы Г. Виа сам не взялся за палитру. По-видимому, для нее это лучшая рекомендация. Днем работал немножко вяло, но все же успешно, над маленькой СВ Анной. Фон, куда я ввел деревья, зарисованные мной 2-3 дня назад у опушки леса возле Дравиля, изменил всю картину. Этот клочок природы, написанный с натуры, в сочетании с остальным придал картине характерность. Я использовал для фигур также наброски, сделанные мной в Нане, с натуры, для картины Гэжи Санд. Фигуры выиграли в наивности и в крепкой простоте. Об использовании модели. Именно этот эффект и надо извлекать из применения модели и вообще натуры. Как раз это реже всего встречается в большинстве картин, где модель играет большую роль. Она все притягивает к себе, и от живописца не остается ничего. У человека, одновременно очень знающего и очень умного, хорошо продуманное использование 388. Модели устраняет при реализации произведения те детали, на которые слишком щедр художник, пишущий по памяти, боящийся пропустить что-нибудь важное и не умеющий вместе с тем подчеркнуть в полной мере под линохарактерные детали. Тени, например, всегда слишком детализированы в живописи, сделанной по памяти, особенно в деревьях, в складках одежды т.д. Рубенс являет собой замечательный пример злоупотребления подробностями. Его живопись, в которой преобладает воображение, во всем сверхизобильна. Его аксис Йотефсуары слишком выписаны. Его картины напоминают сборище людей, где все говорят сразу. И все же, если вы сравните эту перегруженную манеру, не говорю уже с современной скудостью и сухостью, но с очень хорошими картинами, где подражали природе с большей точностью и добросовестностью, вы тотчас почувствуете, что подлинным художником является тот, у кого на первом плане стоит воображение. Женни сказала мне вчера со своим обычным здравым смыслом, когда мы были в лесу и я ей хвалил лес Диаса, что чем точнее подражание, тем оно холоднее, это совершенно верно. Исключительное старание показать лишь то, что имеется в природе, будет всегда делать художника более холодным, чем природа, которой он желает подражать. Кроме того, природа далеко не всегда интересна с точки зрения эффектов целого. Если каждая деталь представляет собой совершенство, которое я назову неподражаемым, то соединение всех этих деталей редко приводит к эффекту, равному тому, который в произведении великого мастера проистекает из чувства целого и композиции. Именно поэтому я сейчас сказал, что если применение модели и дает картине известную яркость, это может иметь место только у очень умного человека. Другими словами, только тот, кто умеет добиться эффекта, не прибегая к модели, сможет извлечь из нее все, что нужно, когда пользуется ею. Прежде всего, что получится, если сюжет будет очень патетическим? Посмотрите, как в такого рода сюжетах Рубенс берет верх над всеми остальными. Как смелость его исполнения, являющаяся следствием той свободы, с какой он имитирует природу, усиливает впечатление, которое он хочет произвести на нас. Взгляните на интересную сцену, которая, скажем, может разыграться у постели умирающей женщины. Передайте, схватите, если это возможно, при помощи фотографий весь этот 389 ансамбль. Он покажется обезображенным с тысячи точек зрения. Так окажется потому, что вашему воображению сцена представляется лишь более или менее красивой. Вы являетесь в той или иной степени поэтом этой сцены и ее актером. Вы хотите видеть в ней только то, что интересно, аппарат же передает в равной степени все. Я выдвигаю это наблюдение и в подтверждение ему привожу то, что говорил раньше, то есть необходимость большого ума при наличии воображения. Проглядываю свои наброски, сделанные для СВ Анны в Нане. Первый, сделанный с натуры, начисто никуда не годится, в сравнении со вторым, являющимся почти копией с первого, но в котором мои намерения выражены яснее, а ненужные предметы удалены, причем в него внесено то изящество, какое я ощущал необходимым, дабы достигнуть полного впечатления от сюжета. Следовательно, для художника важнее приблизиться к идеалу, который он сам носит в себе и который присущ лишь ему, нежели передавать, даже с исключительной силой, случайный идеал, который может встретиться в природе, ведь иногда природа порождает подобные явления. Еще последний довод. Это может сделать только такой человек, который сумеет разглядеть явление, а не обычное большинство людей. Тут новое доказательство, что именно воображение художника создает прекрасное в результате того, что он послушен своему гению. Эта идеализация происходит почти непроизвольно, когда я перевожу на кальку композицию, сложившуюся в моем мозгу. Это второе издание выходит всегда исправленным и более близким к нужному идеалу. Отсюда и получается то, что кажется противоречием и что, однако, объясняет, каким образом слишком перегруженное деталями исполнение, как, например, у Рубенса, может не вредить воздействию на наше воображение. Происходит это потому, что такое исполнение применено к совершенно преображенной теме. Избыток деталей, которые проскользнули туда в силу несовершенства памяти, не может разрушить глубоко заложенную в ней простоту, которая прежде всего сказывается в передаче идеи, и, как мы видели по отношению к Рубенсу, смелость исполнения с лихвой искупает недостаток, состоящий в чрезмерном изобилии деталей. Если в такую композицию вы введете какую-нибудь часть, тщательно написанную с натуры, и если вы сумеете это сделать, не внося в работу полного разлада, вы выполните труднейшие из подвигов, согласовав то, что кажется несоединимым, так как в известном смысле это будет вторжением действительности в сновидение. Вы соединили бы тем самым два различных искусства, потому что искусство живописца, подлинного идеалиста, столь же отлично от искусства холодного копировальщика, как декламация Федра от письма Гризетки любовнику. Большинство этих художников, столь тщательно передающих модель, тратит главную часть своего времени на то, чтобы с точностью копировать ее в плохо переваренных и лишенных всякого интереса композициях. Они думают, что сделали все, что следует, если воспроизвели головы, руки, всякие аксессуары, рабски переданные и не имеющие никакой взаимной связи. Сделал с жены прогулку к Приерскому дубу. Туда шли опушкой леса, а возвращались по большой аллее. Вереск, папоротник, тонкая и зеленая трава напомнили бедной женщине ее родину и молодость. О подражании природе. Это великая точка отправления всех художественных школ, на почве которой они глубоко расходятся, как только начинают ее пояснять. Весь вопрос сводится, как мне кажется, к следующему. Для чего существует подражание? Для того ли, чтобы нравиться воображению, или просто для того, чтобы удовлетворять своего рода совесть художника, который чувствует себя довольным лишь тогда, когда он как можно точнее скопировал модель, находящуюся у него перед глазами. Много работал над Христом спящим во время бури, для Пти. Вышел из дому около 3 часов и сделал большую прогулку лесом, по просекам, в окрестностях Антинского дуба. Как раз сегодня надо было отбыть эту тяжелую повинность с резинером в Париже. Утром я зашел к ГЖВ принести ей извинения, ибо вчера не мог быть у нее. Она говорила со мной о положении ве. Невозможно проехать по этим проклятым железным дорогам без того, чтобы вас не замучили разговорами. Я встретился снова с человеком, которого видел у Гэжи Марлиани и на которого уже раз наткнулся в вагоне. Бесконечная болтовня о готике и т.д. На обратном пути опять-таки встреча с моим почтенным собратом Шевалье, который увидал меня в омнибусе и проводил Дери. Я был вынужден сесть к нему лицом. Хоть умирал от четверг, 13 октября пятница, 14 октября 391, суббота, 15 октября воскресенье, 16 октября понедельник, 17 октября желание любоваться пейзажем. Он мне испортил весь обратный путь, но мне суждена была еще одна встреча. Г. Жаве, ее брат или ее братья, право не знаю, вышли навстречу Г. Ве. Пришлось идти вместе с ними. Обедал у Г. Живе. Говорили о применении в живописи оливкового масла. Если бы это открытие, равно как изобретение дагерротипа, было сделано 30 лет тому назад, моя карьера художника была бы, может быть, более завершена. Возможность писать в любую минуту, без возни с палитрой, а также проверять себя при помощи дагерротипа, это является для человека, пишущего по памяти, ни с чем не сравнимым преимуществом. Закончил или почти закончил Вейслингена. Прогулка в Суази по лесу. Видел отдаленную часть парка Вадиль, теперешнего. Там есть изумительные эффекты. Несколько дальше, подымаясь в гору, зарисовал великолепный вид. Прочел главу из воспоминаний Дюма о Трувилле. Встречаются очаровательные места. Чего не хватает этим людям? Вкуса, такта, искусство сделать выбор из всего, чем они располагают, и умение вовремя остановиться. Весьма вероятно, что они не работают. Смогли бы они работой приобрести то, чего им не хватает, не думаю. После целого дня работы и, насколько помнится, короткого сна пошел, уже поздно, по направлению к Суази. Дождь размыл дороги. Я сделал набросок плотомойни при закате. Спустился уличкой, где мне когда-то попалась прелестная кошка. На обратном пути встретил Байви. Вот человек старого закала, вроде меня. Он тоже шлепал по дороге, как я, осматривая свои владения. Он был одет в старье, которого не согласился бы носить его слуга. Штаны его были подвернуты, чтобы не набрать грязи. Так поступали все, кто хотел не стесняться у себя дома или в деревне. Господин Икс или Игрик, вообще люди из современных глупцов, были бы несчастливы, если бы их встретили в том виде, в каком этот добрый Байви невозмутимо прогуливался, со спокойным сознанием своих 100 000 ливров дохода, посреди этой слякости. Каждый день и особенно, когда светит солнце, я испытываю живейшие наслаждения, распахивая окно. Зрелище спокойствия природы имеет сугубую привлекательность для старею 392, пщего человека, умеющего ценить эту тишину и покой. Мне кажется, что это зрелище прямо создано для меня. Город не может дать ничего подобного. Там всюду царит возбуждение, которое пригодно лишь для глупой юности. Я пишу Перрону. Я хотел приехать сюда лишь на 5-6 дней, однако вот уже скоро 2 недели, как я здесь и не собираюсь возвращаться. Деревня время от времени необходима мне. Поскольку я здесь работаю, она не нагоняет на меня убийственной скуки, какую испытывают те, кто обрекает себя на пребывание там 6 месяцев подряд. Светские люди механически отправляются туда в июле и уезжают в декабре. Я же езжу туда на 2 недели, время от времени, через разные промежутки. Чем реже я там бываю, тем больше наслаждаюсь. Я люблю вести здесь жизнь, противоположную парижской. Я ненавижу визиты и посещения соседей. Природа, которую я вижу изредка, много говорит мне и возрождает меня. Прогулка по лесу, после целого утра работы, является подлинным наслаждением, но абсолютно необходимо делать что-нибудь. Еще раз о пользовании моделью и о подражании. Жан-Жак совершенно справедливо замечает, что прелести свободы лучше всего описываешь, сидя под замком, и что очарование деревни лучше всего изображаешь, живя в душном городе, когда глядишь на небо в слуховое окно и через дымовую трубу. Когда я, окруженный деревьями и очаровательными местечками, пишу, уткнувшись носом в пейзаж, он у меня получается тяжелым, слишком отделанным, может быть, более верным в деталях, но не согласованным с сюжетом. Когда Курби писал задний план своих купальщиц, он тщательно скопировал его с этюда, который я видел рядом с его мольбертом. Ничего не может быть холоднее того, что он сделал. Это наборная работа, марки 3. Во время путешествия в Африку я стал делать что-то более или менее приемлемое лишь тогда, когда уже достаточно позабыл мелкие детали и вспоминал в своих картинах лишь значительную и поэтическую сторону вещей. До того момента меня преследовала любовь к точности, которую огромное большинство принимает за правду. Весь дождливый день работал над маленькой СВ. Анна и сделал эскиз заходящего солнца, который я набросал вчера у плотомойни. Перед обедом, несмотря на плохие лесные дороги, совершил маленькую прогулку по лесу вдоль Ивбайви с моей доброй и бедной Женни. Ее здоровье как будто несколько лучше, это очень радует меня. Какой глубокий здравый смысл в этой безыскусственной женщине и какая добродетель, уживающаяся с самыми удивительными предрассудками. Отказался от обеда у ГЖВ. Я пришел и присоединился к обществу уже во время десерта. Вечер мы закончили у ГЖВРБ. Я почти все время смеялся до слез, как над тем, что говорил я сам, так и над тем, что она мне отвечала. Она рассказала мне о приключении своего друга Шевинье. Он приезжал на этих днях повидаться с ней и на железной дороге встретил одну неприятную личность, которая направлялась туда же и которую, таким образом, он вынужден был видеть все время около себя или перед собой во время езды в экипаже, везшем их со станции к дому. Книга Верона 142 лежала на столе. Одна из дам, бывших там, весьма неглупая, считает ее скучной. Это манера дать понять, что книга не понравилась ей. Да она и не может понравиться ни одному человеку, имеющему хоть некоторое представление об уровне вещей. В ней нет никакой философии, хотя и есть большая глава под этим заголовком об искусствах вообще. Но без философии, какую я имею в виду, ни для книги, ни для картины нет длительного существования, а вернее, никакого существования. Это куча анекдотов, одни из них интересны, другие пустые и могут считаться забавными лишь в лакейской. Перечисление имен, дословные повторения исторических данных, которые каждый может отыскать повсюду сам, все это еще не создает книги. Это анонимное сшивание разноцветных кусков, которые совершенно обесцвечены при новом расположении. В самом деле, ни одного размышления при сопоставлении одного факта с другим, а вернее, что за размышления. Впрочем, я не прав. Время от времени он говорит что-то свое, но до какой степени это вульгарно. Бедняга преждевременно сам себе дал оценку, постаравшись разуверить нас в том, что он способен написать что-либо имеющее общее значение. Он забавляется тем, что уничтожает и тот слабый престиж, каким он пользовался как деловой человек, сумевший создать себе состояние. Оказывается, не было и этого. Он утверждает, что все его деловые комбинации расстраивались случайностями и что та же случайность приводила его к успехам, самым неожиданным и даже противоположным его расчетам. 394. В моем суждении о нем нет ни малейшей враждебности, наоборот, я очень люблю его, несмотря на его кавалерийские замашки. Они неотделимы от выскочек. Боюсь, что эта злосчастная книга сильно напортит ему. Он был в большем выигрыше, пока не опубликовывал ее, а говорил, что работает над ней. К несчастью, она подтверждает все то, что более проницательные люди могли лишь предугадывать. Я всегда считал, что у него внешность внушительнее его действительных внутренних качеств. Известное чутье редко когда меня обманывало. Несколько времени назад я писал здесь о множестве посредственностей. Но сколько есть еще ступеней в самой этой посредственности? Вот одна из самых последних категорий. Я имею в виду людей, чванящихся своими склонностями к умственным интересам. Они служат мерилом ценности тех, кто является главой шайки, как, например, Дюма, о котором столько говорят последнее время. На взгляд Верона, Дюма – великий человек, и я не сомневаюсь, что это отнюдь не его собственное мнение. Но что такое Дюма и все, кто ныне пишет, в сравнении с таким чудом, как Вольтер, например? Как выглядит рядом с этим чудом ясности, блеска и простоты беспорядочная болтовня, бесконечный набор фраз и томов, где свалено в одну кучу и хорошее, и плохое, без удержу, без закона, без ясности, без пощады к здравому смыслу читателя. Тот, о ком я говорю, обнаруживает свою посредственность тем, на что тратит способности, а ведь они стоят, несомненно, выше среднего уровня. Все они похожи друг на друга. Даже бедная Аврора и та идет с ними рука об руку. У нее те же недостатки, уживающиеся рядом с очень крупными достоинствами. Оба они не работают, ни тот, ни другая, однако не из лени. Они не умеют работать, то есть сокращать, сжимать, обобщать, приводить в порядок. Необходимость писать по стольку-то ливров за страницу гибельно отзывается на них, а в будущем подорвет еще более сильные таланты. Они выколачивают деньги своими томами, нагромождая их один на другой. Шедевры в настоящее время немыслимы. Как я обожаю живопись. Одно воспоминание о некоторых картинах переполняет меня чувством, возбуждающим все мое существо, даже тогда, когда я их не вижу. Они действуют, как все те редкие и живые воспоминания, которые уцелели кое-где до путях жизни, особенно от самых ранних лет. Четверг, 20 октября 395. Вчера, возвращаясь из Фрамана, где сильно скучал, я зашел к ГЖВ, куда должен был занести ее зонтик от Фро, манских обитателей. Она была дома, с Гжой Пикур, которая говорила о картинах своего мужа. Вслед за этим ГЖВ припомнила несколько вещей Рубенса, которые она видела в Виндзоре. Она говорила о большом портрете всадника, одной из больших фигур старого времени, вооруженной всякой всячиной, со стоящим рядом юношей. Мне казалось, что я уже видел эту картину. Я знаю многое, совершенное Рубенсом, и, мне кажется, знаю также все, что он мог бы совершить. Но одно лишь это воспоминание пустой женщины, которая при виде картины, наверное, не испытала того волнения, какое я испытываю при одной попытке заглазно представить ее себе, воскрешало в моей памяти великие образы тех, кто так поразил меня в молодости, в Париже, в музее Наполеона и в Бельгии, во время двух моих поездок туда. Слава этому Гомеру живописи, отцу пламени и энтузиазма в искусстве, где он затмевает всех не столько совершенством, какого он достиг в том или ином отношении, сколько тайной силой и жизнью души, которую он вносит во все. Странная вещь, картина, которая произвела на меня, может быть, наиболее сильное впечатление, «Пригвождение ко кресту», принадлежит отнюдь не к тем произведениям, где с наибольшим блеском выступают достоинства, которые ему присущи и в которых он не имеет равных. Ни колоритом, ни нежностью, ни смелостью передачи эта картина не возвышается над прочими, но, странная вещь, она превосходит их теми итальянскими качествами, которые в работах самих итальянцев вовсе не вызывают у меня такого восхищения. Кажется, будет очень кстати, если я тут упомяну о совершенно тождественном чувстве, какое я испытывал перед батальными картинами Гро и перед Медузой, особенно когда я видел ее наполовину еще не законченной. Это чувство чего-то огромного, отчасти зависит от величины изображенных фигур. Те же картины, в маленьком размере, произвели бы на меня, я в этом уверен, совсем другое впечатление. У Рубенса и Жирика есть нечто от стиля Микеланджело, еще усиливающее действие размеров этих фигур и придающее им что-то устрашающее. Масштаб играет крупную роль в смысле усиления или уменьшения силы воздействия картины. Как я уже говорил, эти картины не только показались бы заурядными в творчестве того же мастера, будь они выполнены в малом размере, но даже и в натуральную величину 396, они не производили бы этого впечатления величия. Доказательством является то, что гравюра с этой картины Рубенса совершенно меня не волнует. Должен, однако, сказать, что размер, конечно, далеко не все, потому что многие из картин Рубенса, где фигуры очень велики, не вызывают уже во мне этого рода эмоций, наиболее высоких из всех мне доступных. Не могу также сказать, чтобы это вызывалось исключительно чем-то итальянским в стиле, потому что картины Гро, в которых нет ни малейшего намека на этот стиль и которые целиком принадлежат ему одному, в равной мере приводит меня к тому душевному состоянию, которое я считаю наиболее мощным из всех, какие могут быть внушены искусством. Есть примечательная тайна в этих впечатлениях, вызываемых искусством у людей с чуткой организацией. Они представляются крайне смутными, когда вы хотите их описать, но они полны силы и ясности, если вы переживаете их вновь только в воспоминании. Сильно подозреваю, что мы всегда примешиваем кое-что от себя к этим ощущениям, которые, казалось бы, исходят от поражающих нас предметов. Очень возможно, что эти произведения нравятся мне так сильно потому, что отвечают моим собственным чувствам. Но если и без этого сходства они доставляют мне одинаковое удовольствие, значит, самый источник их воздействия я все же нахожу в себе самом. Этот род эмоций, связанных с живописью, в известной мере является осязаемым. Поэзия и музыка не могут порождать их. Вы наслаждаетесь реальным изображением предметов, как будто вы их действительно видели. И в то же время смысл, какой заключают в себе эти образы для вашего ума, вас воспламеняет и приводит в восторг. Эти фигуры, эти предметы, которые для некоторой доли нашего сознания кажутся реальными вещами, являются как бы прочным мостом, на который опирается наше воображение, чтобы продвинуться дальше и дойти до таинственного и глубокого ощущения, формы которого являются в известном смысле иероглифами, но такими иероглифами, которые говорят совсем иначе, нежели холодное воспроизведение, занимающее место типографского знака. С этой точки зрения живопись есть великое искусство, если сравнивать его с тем искусством, где мысль доходит до сознания только при помощи букв, расставленных в известном порядке. Это искусство, если хотите, гораздо более сложное, ибо типографский знак – ничто, а мысль – все, но в тысячу раз более выразительное, если 397. Иметь в виду, что видимый знак, говорящий иероглиф, знак, лишенный ценности для ума в произведении литератора, в произведении художника становится источником самого живого наслаждения, то есть того удовлетворения, какое дается созерцанием вещей, красотой, природой, контрастами, гармонией цветов и всем, чем любуется глаз так радостно во внешнем мире и что является глубочайшей потребностью нашего существа. Многие найдут, что именно в этом упрощении средств выражения заключается превосходство литературы. Эти люди, конечно, никогда не любовались рукой, ее кистью или каким-нибудь торсом в античной статуе или в скульптуре Пюже. Они любят ваяние еще меньше, чем живопись, и забавно обманывают себя, думая, что когда пишут руку или ногу, вызывают в моем уме такую же эмоцию, какую я испытываю, когда вижу прекрасную ногу или руку. Искусство не алгебра, где упрощение фигур способствует успешному решению задачи. Успех искусства не в сокращении, а в том, чтобы усилить, если это возможно, и продолжить ощущение, применяя все средства. Что такое театр? Одно из самых разительных доказательств потребности человека испытывать одновременно наибольшее количество всевозможных ощущений. Он соединяет все искусства для усиления чувств. Пантомима, костюм, красота актера – все это удваивает впечатление от сыгранной или пропетой пьесы. Изображение места, где происходит действие, еще повышает эти впечатления. Таким образом, думается, понятно все, что я имел в виду, говоря о могуществе живописи. Если она передает лишь одно мгновение, она все концентрирует на эффекте этого мгновения. Живописец в большей степени является господином того, что он хочет выразить, нежели поэт или музыкант, отданный на произвол своим истолкователям. Словом, если память живописца и не столь многообразна и не охватывает многих областей, она зато производит впечатление полнейшего единства, способного дать нам подлинное удовлетворение. Кроме того, произведение живописца не подвержено изменениям, зависящим от того, как его будут понимать в различные времена. Постоянно меняющиеся моды и предрассудки времени могут влиять на различную оценку его произведения, но, в сущности, оно остается всегда одним и тем же. Оно будет таким, каким сделала его воля художника, тогда как с произведениями, попадающими в руки истолкователей, например, с театральными 398 пьесами, дело обстоит иначе. Воля художника не присутствует и не руководит актерами или певцами, поэтому и исполнение уже не может соответствовать первоначальному замыслу. Исчезает верный тон, а с ним и наиболее тонкая прелесть вещи. Счастлив автор, если вообще его произведение не калечит, оскорбление, которому он может подвергнуться даже при жизни. Замена одного акта уже меняет физиономию всего спектакля. У Гэживи обедали братья Араго, Бикся. Я также был зван, но так как еще соблюдаю режим, то пошел позднее. Приходили Виа с женой, вернувшиеся из Парижа. Собственно, вернулся он. Я должен был пойти к ним вечером, но предпочел сделать большую и очаровательную прогулку по направлению к Дравилю. Обедал у Барбье, ушел около 6 часов, когда все были заняты игрой, и сделал при чудном лунном свете ту же прогулку, что и накануне, но еще более восхитительную. Прогулка по лесу с Женни. Работал до 4 часов, гулял едва ли не один лишь час, но насладился вполне. Спустился по уличке вдоль сада Барбье, любовался большими деревьями на берегу Сены. 1000 прелестных видов на холм Шамрази и т.д. Здесь особенно чувствуешь бессилие описаний. С кистью в руке я бы сумел дать почувствовать каждому все, что видел, описание же никому не покажет ничего. Вечером опять прогулка к Дравилю, но туман застилал всю долину Сены, а луна взошла так поздно, что я не смог любоваться ею. Последние 2-3 дня погода так хороша, что я с удовольствием проводил бы целые дни у окна. Вышел на несколько минут пройтись по саду и с удовольствием посидел под этим ласковым солнцем против жилища Трусса. Не пишу все эти дни, потому что написать надо слишком много. Время так занято работой и недолгими прогулками, что когда я слишком долго делаю записи в этой тетради, то работаю уже с меньшим подъемом. Утром писал маленькую СВ Анну, прерывая работу небольшими прогулками по саду. Я люблю свой фруктовый садик. Этот желтеющий виноград, эти томаты вдоль стен. 21 октября, 22 октября, 23 октября, понедельник. 24 октября, вторник. 25 октября, 399. Ласковое солнце, лежащее на всем, наполняют меня скрытой радостью, ощущением благополучия, какое испытываешь, чувствуя себя вполне здоровым. Но все это мимолетно. Уже много раз за те 20 дней, что я провел здесь, я находился в этом восхитительном состоянии. Кажется, что нужна какая-то отметка, какое-то особое воспоминание для каждого из таких мгновений, для солнца, посылающего свои последние лучи на эти цветы и фрукты, для этой прекрасной реки, которая на моих глазах вчера и сегодня так спокойно течет и отражает закат, для поэтического уединения Трусса, для этих звезд, которые блистают во время моих вечерних прогулок, как алмазы, поверх деревьев и среди ветвей. Вечером у Гэжи Барбье, она читала мемуары Верона, не чересчур ли был я строг, говоря о них 2-3 дня назад, хотя я прослушал пока только эти отрывки, все же думаю, что был прав. Чем должны быть мемуары живого человека о живых людях? Одно из двух. Либо он должен решиться говорить в лицо все, что можно о них сказать, однако такое предприятие завело бы слишком далеко, либо же ему придется говорить одно лишь хорошее обо всех этих людях, среди которых он толкался и с которыми постоянно встречается. Отсюда тягостная необходимость прибегать к помощи давно затрепанных анекдотов или к таким, которые нарочно собраны им, но не становятся в силу этого более интересными, ибо все это ничем не связано воедино. Словом, все это нельзя называть мемуарами, так как в них нет подлинных и искренних суждений о людях его времени. Прибавьте к этому отсутствие всякой композиции и банальность стиля, который тем не менее очень нравится Барбье. Среда, Спектатор говорит о тех, кого он называет гениями ВИС 26 октябряшего разряда, таких, как Пиндар, Гомер, Библия, о неясных в самом своем величии и незавершенности, о Шекспире и Пр. Затем о тех, в ком он видит больше искусства, как в Вергилии, Платоне и т.д. Вот вопрос, с которым пора покончить. Действительно ли Шекспир, у которого поразительные по силе непосредственности места сменяются бесконечной и безвкусной болтовней, в большей степени достоин восхищения, чем Вергилий или Расин, у которых все стоит на своем месте и выражено в соответствующей форме? 433. Гамлет и могильщики. Литография. 1834. 34. Офелия. Литография. 1834. Мне кажется, что последнее решение представляет больше трудностей, потому что вы не сможете отрицать ни правды, ни силы творчества за теми из этих разнородных гениев, у которых Спектатор находит большее подчинение тому, что он называет правилами искусства. Что пользы от самого отделанного и высокого стиля, если за ним кроются неопределенные или пошлые мысли? Первые из этих великих людей напоминают, может быть, те необузданные существа, которым прощают серьезные прегрешения во имя нескольких добрых поступков. Это все та же история законченной работы в сравнении с наброском, о чем я уже говорил, или незаконченного памятника, намеченного лишь в главных своих чертах и еще не получившего той завершенности и согласованности всех частей, которые придадут ему нечто определенное и тем самым пресекут воздействие на воображение, которое стремится ко всему неясному, легко расплывается и схватывает обширные предметы по нескольким внешним признакам. Надо прибавить, что и эта начальная стадия памятника, сравнительно с тем, чем он станет в законченном виде, не дает воображению вызывать формы, слишком противоречащие тем, в какие он отольется в конце концов. Между тем, в созданиях таких гениев, как Пиндар, очень часто наряду с изумительными откровениями наталкиваешься на нечто чудовищное. Корнель полон таких контрастов, Шекспир тоже. Ни у Моцарта, ни у Расина, ни у Вергилия, ни у Аристотеля нельзя встретить ничего подобного. Ум наш испытывает непрерывное удовлетворение и, наслаждаясь зрелищем страсти Фе, Дрея или Дидоны, не может не отдавать должного божественному труду, отшлифовавшему оболочку, в которую поэт заключил эти трогательные размышления. Автор принял на себя труд, необходимый, чтобы удалить с дороги, по которой он меня ведет, или из перспективы, которую он мне показывает, все препятствия, мешающие мне или вызывающие отпор. Если даже у таких гениев, как Гомер и Шекспир, есть такие неприятные стороны, во что же превращается это у их последователей, предоставленных самим себе и лишенных четкости? Спектатор по достоинству бранит их, и действительно, нет ничего более отталкивающего среди всех видов подражания, чем этот наиболее глупый и наиболее неловкий. Не говорю уже о том, что Гомер и Шекспир вызывают особенный восторг Спектатора в качестве оригинальных гениев. Это должно быть предметом особого рассмотрения, а равно сопоставь 26 заказ 619-401. Четверг, 27 октября. Линия, скажем, с Моцартом и Ариосто, которым, по-моему, ни в коем случае нельзя отказать в оригинальности, несмотря на то, что их произведения лишены каких-либо неправильностей. Нет ничего опаснее этого рода заблуждения для молодых умов, всегда стремящихся восхищаться скорее всем гигантским, нежели разумным. Напыщенная и неправильная манера представляется им вершиной гениальности, хотя нет ничего легче подражания подобной манере. Многие не понимают, что самые крупные таланты делают лишь то, что могут делать. Когда же они становятся слабыми или напыщенными, это значит, что вдохновение не в силах следовать за ними или, вернее, что они не сумели разбудить его, а главное, удержать в должных границах. Вместо того, чтобы овладеть своим сюжетом, они сами остаются во власти своего порыва или испытывают бессилие подчинить себе свой замысел. Моцарт вполне мог бы сказать о себе и сказал бы, наверное, в менее напыщенном стиле: «Я, господин себе, равно как всей вселенной, взойдя на колесницу своего вдохновения и уподобляясь Аполлону в зените полета, он твердой рукой, от начала и до конца, правит вожжами и повсюду распространяет свет. Вот чего не умеют делать все Корнели, увлекаемые неожиданными порывами. Вот почему они поражают вас то внезапными падениями, то взлетами, возносящими их на вершины величия. Не надо быть слишком снисходительным к этим своеобразным гениям и принимать то, что обычно называют их небрежностью и что правильнее было бы называть их провалами. Они смогли сделать только то, что сделали. Часто они поливали обильным потом крайне слабые и неуклюжие места. Такой результат весьма нередко получается и у Бетховена, у которого ноты не менее перемараны, чем рукопись Ариоста. С этими людьми должно часто случаться, что лучшие удачи являются к ним сами в ту минуту, когда они о них и не думают, и, наоборот, они затрачивают много времени на то, чтобы ослабить эффекты частыми повторениями и чрезмерным развитием. «Не могу работать». Что это? Плохое настроение или итог мысли о том, что послезавтра я уезжаю? Прогулки по саду и, главное, остановки под тополями Бай, Ве. Эти тополя и особенно голландские тополя, по-осеннему пожелтевшие, имеют для меня неотразимую привлекательность. Я прилег под ними и смотрел, как выделяются они на 402. Синеве неба и как ветер срывает тенних листья, осыпающиеся возле меня. На этот раз, как всегда, удовольствие, которое они доставляли мне, коренилось в моих воспоминаниях об этих же предметах, виденных мной в те времена, когда меня еще окружали любимые существа. Это чувство как бы дополняет наслаждение, которое может доставлять нам природа. Я испытал его в прошлом году в Диеппе, любуясь морем, и снова испытываю его здесь. Я не мог оторваться от этой прозрачной воды под ивами и в особенности от большого тополя и голландских тополей. Возвратясь в сад, помогал собирать урожай. Солнце, хотя и припекало, наполняло меня чувством радости жизни. Я покидаю все это без отвращения к работе и к той жизни, какая ждет меня в Париже, но и без усталости, прекрасно сознавая, что я смог бы провести таким образом еще гораздо больше времени среди этого спокойного одиночества, лишенного всего, что принято называть развлечениями. Пока я лежал там, под милыми мне тополями, я издали видел шляпы и лица нарядной публики, катающиеся в экипажах, не видных мне из-за забора. Они ехали в Суази или возвращались оттуда, ища развлечений у своих знакомых, любуясь лошадьми и упряжью, пускаясь в пустые разговоры, которыми довольствуются светские люди. Они бегут из своих домов, но не в силах убежать от самих себя. В них самих заложено отвращение к настоящему покою вместе с непреодолимой ленью, мешающие им находить для себя настоящее удовольствие. Вечером собирался пойти к Барбье, днем к Гежеве и к мэру, но не мог побороть восхитительной лени. Это простительно, так как она доставляла мне удовольствие. Сегодня утром встал в обычное время, но с мыслью, что надо лишь укладываться и ничего больше. Вновь вкусил удовольствие безделья. После того, как я 100 раз обошел покой и осмотрел свои картины, я уселся в кресло у огня у себя в комнате и принялся за чтение русских новелл 212. Я прочел 2 из них, «Фаталиста» и Домбровского, Дубровского. Они доставили мне восхитительные минуты. Но если оставить в стороне бытовые подробности, неизвестные нам, я бы сказал, что они недостаточно оригинальны. Кажется, что читаешь Мариме, а так как написаны они в наше время, то нетрудно убедиться, что автором знаком Мариме. Этот несколько незаконнорожденный жанр доставляет своеобразная пятница, 28 октября 403-26, Париж, 29 октября воскресенье, 30 октября понедельник, 31 октября пятница, 4 ноября суббота, 3 ноября удовольствие, совершенно отличное от того, которое получаешь от великих авторов. Эти рассказы поражают ароматом реальности. Именно это чувство охватило всех и при появлении романов Вальтера Скотта. Но вкус не может признать их совершенными произведениями. Прочтите романы Вольтера, Дон Кихота, Жильблага. Вы ни минуту не станете предполагать, что присутствуете при вполне реальных событиях, которые излагает свидетель-очевидец. Вы чувствуете руку художника, и вы должны ее чувствовать так же, как привыкли видеть раму на каждой картине. В этих же сочинениях как раз наоборот. После описания кое-каких деталей, поражающих нас своей явной наивностью, как, например, своеобразные имена действующих лиц, дикие обычаи т.д., мы, в конце концов, находим более или менее романтическую историю, разрушающую иллюзию. Вместо того, чтобы под именами Дамона и Альциста изобразить правдивую историю, пишется самый обычный роман, который кажется еще более пошлым в силу стремления автора создать иллюзию лишь при помощи второстепенных деталей. Таков весь Вальтер Скотт. Эти внешние новшества способствовали его славе больше, чем все его воображения, но именно этот излишек правдивости в деталях делает устарелыми в настоящее время его сочинения и ставит их ниже тех прославленных романов, о которых я упомянул. Выехал в Париж в 11 часов в омнибусе Лионской железной дороги. До Дровиля ехал с Миноре. Работал над переделкой картин, которые мне заказаны. Занятия, которые ожидают меня здесь, прервут все мои записи. Жалею об этом. Они фиксируют кое-что из того, что так быстро уходит, а также переживания каждого дня, в которых позднее находишь или утешение, или одобрение. Бедный Циммерман скончался. Заходил на минуту, но не мог остаться. Назначил свидание Андрея, однако мне не терпелось вернуться к работе. Я пришел туда только к часу. Всю эту неделю с большим жаром работал над поправками и окончанием отдельных частей росписи в ратуше. О вреде длинных статей. Люди, знающие, что они хотят сказать, пишут хорошо. 404.